Я всего-то на сутки. А водочки с тобой по старой памяти выпьем. Мирзоев не стал рассказывать о том, что у него вырезана почка и что он воздерживается пить по этой причине. Совестно выскакивать с какой-то почкой перед человеком, который так пострадал. Он заехал в магазин и купил всякой снеди на все деньги, какие нашлись в карманах. Потом доставил комбата к себе на квартиру, завел машину по соседству в пожарный гараж, чтобы была под рукой, и, запыхавшись, примчался домой. Он был в детском восторге. Ему приходилось изо всех сил держать себя в руках, чтобы говорить связно. «Ну-ка, выпей успокоительные капли», — сказал комбат, налив ему в стакан. Мирзоев обеими руками принял от него стакан, глотнул в экстазе, с отвычки водка опалила ему горло и в самом деле несколько успокоила. «Ну как же вы?» — спрашивал он счастливо, с любовью заглядывая комбату в очки. «Как вы? Где вы?» Комбат рассказал, что работает в Москве по строительной части. На вопрос «А как вообще жизнь?» ответил. «Да что? Время трудное, что же тут скрывать? Сам знаешь, какова международная обстановка. Ничего, переживем. Не такое переживали, вспомни-ка». Он улыбнулся своей спокойной улыбкой. «Международная обстановка, да», — сказал Мирзоев. «Нет, я в смысле вашего личного устройства. Вашего личного, чисто бытового устройства». Комбат немного нахмурился. «Ну что ж, личное, чисто бытовое», — сказал он. «Живу, как все». И, оглядев стол, спросил. «А ты, кажется, устроился неплохо». «Я живу очень хорошо», — сказал Мирзоев, — «не хуже директора, между нами говоря». «Зарабатываешь слева», — сказал комбат. «Понятно». «Знаете», — сказал Мирзоев, с тревогой почувствовав, куда ведет разговор, — «иметь такую машину и такого директора, как у нас, и не зарабатывать слева — это надо быть форменным идиотом». Он достал еще свертки и выложил яство на тарелку. «Слишком, слишком хорошо живешь», — сказал комбат. «Это тебе вредно». «Откровенно сказать», — прибавил он, — «я воевал не за то, чтобы несколько веселых парней могли зарабатывать слева и жить без забот». «Я понимаю вашу мысль», — сказал Мирзоев, покраснев. «Я тоже. Я воевал за то самое, что и вы». «Постой», — сказал комбат, откинувшись на спинку стула и глядя на Мирзоева черными очками. «Ты же комбайнер». «Ну да, комбайнер». «Где же твой комбайн, лодырь собачий? Чего ты околачиваешься в директорских шоферах?» «Вы думаете, он меня отпустит?» «Ага». «Да ты у него просился?» «Сколько раз?» — не моргнув, сказал Мирзоев. «Слышать не хочет». «Врешь, врешь», — сказал комбат. «Вижу, что врешь». Он взглянул на часы и встал, обдергивая пиджак на фронтовой манер, как гимнастерку. «Время. Вези». «Еще 15 минут!» — вскричал Мирзоев. «Вы должны меня выслушать. Сядьте, я вас прошу. Наш спор не окончен». «Да какой же спор?» — сказал комбат добродушно. «Спора нет и не может быть». Действительно, спора не было. Но в душе Мирзоева под влиянием смущения, огорчения и водки поднялся такой вихрь, что ему показалось, будто они с комбатом ожесточенно спорят уже несколько часов. «Вы должны выслушать», — твердил он, хватая комбата за плечи. «У каждого может быть своя точка зрения. Вы должны узнать мою точку зрения». «Ладно, валяй», — сказал комбат, — «только быстро». «Вы сядьте, пожалуйста. Такую вещь я не могу быстро». Комбат терпеливо сел. Мирзоев перевел дух и заговорил вдохновенно. Он был фантаст. Мысли рождались у него в мозгу мгновенно. Он сам был уверен, что исповедует то, что только что пришло ему в голову. Почему люди жалуются на жизнь? Потому что они недостаточно активны. Разве советская власть говорит мне «не думай, я буду думать за тебя»? Да ничего подобного. Только дураку она говорит «поступай вот так-то, а то пропадешь». Умному она говорит: «Думай хорошенько, думай сам, все обдумай, а я тебе помогу».